Добрый вечер. Вообще-то я много-много лет, несколько десятилетий обеспечивала всю экспериментальную базу для наших вирусологов. И какие там вирусы выделяются, я очень хорошо знаю. Это не выделенные вирусы. И в архивах наших, на складах наших, вот в этих хранилищах вирусологических, хранятся не вирусы, а биопатогенный материал. Как его получают? Я практически сама в этом участвовала, принимала участие. То есть берется биопатогенный материал от мертвого животного и вводится в здоровое животное. И таким образом его как бы пересевают. В биопатогенном материале, если его посеять на чашках Петри, вырастет огромное количество, в основном, гнилостных бактерий, разных бактерий. Ну, их там может быть до сотни в одном, я не знаю, в одной там капле, крошечной капле, до сотни видов разных. И никаких вирусов там никто не выделил. И то, что никаких вирусов нет, об этом мне сказал Георгий Павлович Сомов, академик Академии медицинских наук, который, когда у нас открыли лабораторию СПИДа и через полтора месяца ее закрыли, на мой вопрос, почему ее закрыли, такую актуальную лабораторию, он так и сказал, потому что никакого СПИДа нет. Я говорю, как же, вот у людей иммунодефицит, он говорит, да, синдром иммунодефицита есть, а вирусов никаких нет. Я говорю, ну как же, у меня вот я вирусологию в двух вузов на отлично сдала. Он говорит, приходи, поглядим. И мы с ним вместе смотрели в электронный микроскоп. Он мне все объяснил. То, что называют вирусами, я еще раз, я не знаю, говорила или нет, это маленькие кусочки ДНК и РНК нашей с вами клеток. Они находятся, периодически появляются в цитоплазме, когда клетка стоит перед каким-либо... Перед каждыми клетками ставятся определенные задачи. Все это делает головной мозг с помощью желез внутренней секреции, которые все это воспринимают, анализируют. И с помощью этих желез происходит укомплектация, так скажем, ферментами нужными. И клетки начинают реагировать должным образом. Наш организм создан Богом абсолютно идеально. И я еще раньше думала, как же так, как Бог создал столько много болезнетворных вот этих вот нехороших существ, которые мучают так человека. Теперь однозначно я вижу, что это создал не Бог, а сатанисты. И они это делают не первое столетие. То есть они практически вот со времен Луи Пастера, вы просто откройте книжечку, называется «История вирусологии». Вирусология – это вся фейковая наука. Настоящие врачи, у которых незамутненный разум, они изучили эту тему и прекратили называть себя вирусологами. В настоящее время врачей-вирусологов очень мало. Это практически те сохранили вот это название, вот это врач-вирусолог, которые, ну как бы сказать, не просто троечники. Вот им много-много лет в этих мединститутах преподается вот эта вот лживая теория, которую по заказу, так, не иллюминатов, сейчас скажу, господи, этих... Иезуитов. Иезуиты контролируют все науки и особенно медицину и биологию в том числе. Вот. А по их заказу была специально разработана вот эта страшная невидимая модель, с помощью которой сейчас вот эту, весь этот психоз сделали. Нет никаких вирусов, их просто нет. А вот эта высокая модификация, высокая степень модификации, конечно, потому что у каждого свои собственные так называемые вирусы. Они периодически образуются в организме весной и осенью, когда идет смена, когда поворачивается ось Земли по отношению к Солнцу, идет переформатировка каждого организма на новые солнечные космические условия. И в этот момент происходит очищение организма. Как правило, два раза в год. За полгода накапливаются в организме, так скажем, условно скажем, летние токсины, и клеточки там какие-то отмирают, заболевают, их нужно выкинуть из организма. Для этого идет накачка влаги. Накачка влаги происходит за счет повышения температуры. Повышение температуры происходит за счет тех самых мертвых клеточек, которые, значит, отмирая, дают вот этот вот звоночек, что надо их откинуть, они же мертвые, некроз ткани, да, и для того, чтобы их выкинуть из организма, накачивается, мощная идет накачка организма, тургор повышается и отталкивает вот эти мертвые ткани, мертвые клетки выносятся из организма с помощью вот этих вот соплей, слизи там. И так как мы в этот момент начинаем много пить, это наша древняя традиция народная, вот эти простудные заболевания, мы очень много пьем чаев, горячих, лимонных, малинных, там травочки завариваем, и все это вымывается через почечки, все эти токсины и мертвые клетки, все это уходит из организма. Такую очистку организм проходит 2 раза в году, весной и осенью. Поэтому ваш вот этот вот институт, особенно эта фамилия, все эти Чумаковы, Гинзбурги, ну, вы знаете, вы, конечно, можете оставаться при своих, так сказать, этих, но как вам же еще сказать? Мой большой-большой друг Георгий Павлович Сомов сказал мне однажды: «Танюшечка, никаких вирусов нет, и ему я доверяю, как никому». Поэтому он не просто был академик, он был военный эпидемиолог. И все, что мы видели в микроскопы, вот как только началась вот этот кипиш этот по поводу вирусной вот этой страшной пандемической инфекции, бабах, чуть ли не закрывают наши институты, закрывают лаборатории, прекращают научные исследования, закрывают инфекционные больницы. То есть перед тем, как устроить это безумие, они позакрывали море инфекционных больниц. Это все спланированные действия. Я вам еще раз говорю, и вирусы в переводе с латыни – яды. Ну как вы не поймете? А потом слово «прививка». Что прививают людям? Нормальному человеку, здоровому, полноценному, божественному, правильному. И вдруг что-то какие-то говнюки решили там прививать. Откуда везут эти вакцины? Я вам еще раз говорю, что в карго аэропорта Шереметьево мой приятель сделал снимки и прислал мне видео. Это еще было год назад, да. Он получал там грузы по работе, то есть он был в карго в том месте, где пришли грузы, то есть они откуда-то прилетели. И он мне заснял поддоны, там написано «Россия, спутник 5». Это все было привезено из-за границы, весь этот спутник 5. Никто ничего здесь, никакой Гинзбург ничего здесь не изобрел. Они даже, если может быть что, они просто разбодяжили, может быть, по флакончикам и что-то там еще долили. А потом еще сотрудники вот этого института Гинзбурга мне одна рассказывала, она говорит, нам приходит в каких-то емкостях, называется биоматериал. А вот в этом биоматериале что только не находили. Там и раковые клетки. То есть, мягко говоря, биопатогенный материал мелко-мелко его в дисперсную среду превращают, очень мелко дробят все это дело, суспензии делают из трупов. И потом эти суспензии разливают с добавками в разные флаконы. Почитайте материалы независимой ассоциации, международной независимой ассоциации врачей, которые сейчас во всем мире воюют с этими сатанистами. Вот я не смотрю телевизор. Телевизор зомбирует людей. И мне очень жаль, что вы им доверяете.